Герцог Лухана, который с тех пор, как мы его потеряли из виду, не утратил еще своей власти над народом, приобретенной боевыми подвигами, но и не обогатил себя никакими другими знаниями, необходимыми для управления страной, был, так сказать, украшением кабинета министров. Он охотно жертвовал своим именем и популярностью, за что пользовался годовыми доходами, почти равнявшимися княжеским. Старик Эспартеро, ему было более 62 лет, не сердился на то, что его мало-помалу стали устранять от всех государственных дел. Народ все-таки при каждой встрече кричал ему «Вива!» и с криками радости провожал его экипаж, когда он ехал по Алькальской улице. Он охотно предоставил все дела маршалу О'Доннеллю, который всегда следовал советам своего верного опытного друга Серрано, зная, что ему одному он обязан своим положением. Но О'Доннелль имел одну слабость, которой легко поддавался, и этой слабостью, как мы увидим далее, часто злоупотребляли. Серрано мало-помалу переставал вмешиваться в государственные дела и даже старался как можно реже появляться при дворе. Предметом его забот был молодой Рамиро, и с ним-то он часто предпринимал различные поездки, большую частью верхом и в сопровождении старого слуги. Он, вероятно, имел на то какие-нибудь тайные причины. Королева много молилась с сестрой Патрочинио. Влияние последней росло с каждым годом и дошло до того, что королева ничего не предпринимала, не посоветовавшись с нею, даже и тогда, когда она находилась в так называемом магнетическом сне, который хитрая графиня могла вызвать, когда хотела. Но Изабелла так твердо верила в это сверхъестественное состояние, что приписывала монахине какую-то волшебную силу. Опасности июльской революции были преодолены, и, казалось, только в одном кругу о ней помнили и говорили. Это было в Санта-Мадре. Посмотрим теперь, что делал король. Франциско де Ассизи перевел в Мадрид большую часть своих бедных родственников, которые не только жили на большую ногу за счет доброй в этом отношении королевы, но при каждом случае, подобно герцогу Рианцаресу, приобретали себе доходы, часто исходившие из самого сомнительного источника. Ничтожный король молился в это время более чем когда-либо и все более и более должал монастырям, братства, которых ему помогали, и богатства были неисчерпаемы. Но благочестивые братья требовали за свои деньги важных услуг со стороны короля, который, все более и более поддаваясь их влиянию, превратился, наконец, в простого придворного шпиона, подслушивал все государственные тайны и тотчас доносил о них святым отцам, за что, кроме денег, получал отпущение грехов. Поэтому неудивительно, что патеры в малейших подробностях знали все, что происходило при дворе. Маленький король употреблял средства, приобретенные таким способом, не для того, чтобы помогать бедным или поддерживать правительство в его предприятиях, а единственно для того, чтобы удовлетворять своим прихотям и желаниям. Удовольствия его были такого рода, что мы отказываемся их описывать. Достаточно будет сказать, что от участия в устраиваемых для короля увеселениях отказывались все мадридские маньолы, так что при помощи иезуитов, в особенности же сестры Патрочинио, выписывались из Парижа танцовщицы, прошедшие всю школу наслаждения и действительно умевшие веселить короля.